сказал Писарев. Ты об этом? Об этом, вздохнул Степанов. Помнишь, как мы делали шашлыки возле забора? Помню. Это когда ты молодой, кажется, что можно отойти за 200 шагов и будешь сам по себе. Хорошо, сказал. Ты давно не был в Коктебеле? Я боюсь ехать туда, Саня. В молодость возврата нет. Есть уход в память. А это самый близкий путь к сентиментальной старости. Слушай, а давай махнем туда вместе, Митя? Ну, хоть на пару недель. Я боюсь, повторил Степанов. Даже вдвоем боюсь. Можно, конечно, пригласить подруг, не брать пишущие машинки, но это будет реанимация. А реанимирует все же ненадолго. Потом станет еще хуже. Мы будем все время играть. И даже перед самими собой играть. А это, мне кажется, невыносимо. Если увлечешься, неутомительно, даже приятно. Это если на сцене, Саня. Жизнь-то прожита, брат. Он сказал это просто и спокойно. И Писарев вдруг понял весь ужас этих слов. Но словно бы какая-то незнакомая защитная сила возникла немедленно в его сознании, и он услыхал одно лишь — театр. А потом увидел зал, сцену, где собираются друзья, лица будущих зрителей. Он ощутил сладостный запах кулис, таинственную темноту, возникающую за колосниками, и ответил: «Мить, не прожита. Она была бы прожита, если б мы сделали все, что могли. А мне кажется, что мой пик кончился. Я сделал все, что мог. И спускаюсь. Иду с горы. Стараюсь замедлить спуск. А никак. Давит спину. Все быстрее бежит. Все быстрее. Я тебя в нашем театре задержу, Мить», пообещал Писарев. Тот вздохнул, посидел, закрыв глаза, потом улыбнулся. «Попробуй, Саня. Это было бы замечательно». После театра он заехал домой, поспал ровно час, без будильника, принял душ, отправился на завод, где работал брат одного из студийцев. Обещал помочь с заказом на особый кран. Писарев считал, что скорость монтажа сцены сейчас, при том, что есть кино и телевизор, имеет огромное значение. В цеху молодой парень, глянув на чертеж, пожал плечами. «Если уж блоху подковали, Ваня объяснял, вам нужен резкий отъезд и спуск. Я понимаю, я на встрече был с режиссером Дашковым. Он рассказывал, как его замысел погубили таким краном». «Это как?» — заинтересовался Писарев. «А так, ему в финале надо было вертолет получить, чтобы оператор медленно поднимался и снимал убитых героев, которые город спасли. Чтобы зритель сначала лица видел, потом тела, а потом маленькие точки на снегу, а потом ничего». Вертолеты не дали. Их, оказывается, тоже жмут киношников-то. Уговорили взять кран, обещали высокий сделать, обманули. Очень Дашков образно про это излагал, я даже расстроился. Я ему объяснил, как можно кран переделать, а он поздно. В кино, что снято на том, точка. С завода Писарев поехал в балетное училище. Обещали отдать старые станки. Думал выпросить старые зеркала. Студенцы были связаны с костяковщиками, просили дать им основу, остальное обещали сделать сами. Писарев считал, что современный театр невозможен без пластики.